Глава 10. Дима. Терпение всегда было моим сильным качеством. Я мог часами ждать, если знал, что результат стоит того. Но сегодня терпение не просто подводило меня, оно предательски выскальзывало, как песок сквозь пальцы. Макс опять был рядом с Машей. Опять касался ее плеча, шутил, смотрел на нее так, будто она принадлежала ему. И самое ужасное, она позволяла ему это. Я сидел в кресле, пытаясь казаться равнодушным. Скрестив руки на груди, я следил, как Макс, сияя, будто пятилетний ребенок перед елкой, рассказывал ей что-то в гостиной. Я не слышал их слов, только видел ее легкую улыбку, которую она изо всех сил пыталась скрыть. Чувствовал, как внутри меня все закипает. «Ты как?» – раздался голос Кристины. Она вдруг оказалась рядом, положив руку на мое плечо. «Отлично». Коротко бросил я, не отрывая взгляда от Маши. Кристина фыркнула и убрала руку. Видимо, поняла, что мои мысли заняты чем-то более важным. Макс наклонился к Маше, что-то шепнул, а потом вместе с ней направился к лестнице. Она шла впереди, а он следовал за ней, явно не теряя энтузиазма. Я почувствовал, как мои зубы сжимаются, а кулаки инстинктивно сжимаются. Куда он собрался? Куда она идет с ним? «Сизов, успокойся», – пробормотала Кристина, явно заметив мое напряжение. Я проигнорировал ее. Встав с кресла, я бесшумно направился к лестнице. Если Макс думал, что я буду сидеть и молча смотреть, как он лезет в трусы к моей жене, то он сильно заблуждался. Почти бывшей жене. Но это не меняло сути. Они были в их комнате. Дверь была не полностью закрыта, и я бесшумно приблизился, вставая так, чтобы видеть и слышать, но оставаться незамеченным. «Макс», — голос Маши был чуть раздраженным, — «я ценю все, что ты делаешь, но...» «Но?» — перебил он ее с легкой улыбкой. «Давай, скажи, что ты не готова, что тебе нужно время. Я уже все это слышал». «Потому что это правда!» — воскликнула она, опуская руки. «Макс, у меня нет сил думать о чем-то романтическом, пока под боком...» Она запнулась, сжав зубы. «Пока под боком муж...» Мягко закончил он. Маша закрыла глаза и тяжело вздохнула. Моя челюсть сжалась. «Какой черт дал ему право говорить обо мне таким тоном?» «Да», — коротко ответила она. «Пока он здесь, я не могу... Я не могу думать об этом. И что?» Его голос звучал спокойно, но в нем сквозила обида. «Ты хочешь сказать, что я должен просто стоять в стороне? Смотреть, как ты переживаешь из-за него? Как ты все еще...» Он замолчал, а потом, нахмурившись, добавил. «Как ты все еще любишь его?» Маша резко повернулась к нему, будто его слова были ударом. «Макс, это не твое дело!» Сказала она, голос дрожал. «Мое прошлое — это мое прошлое. Да, оно меня тянет назад. «Да, я все еще...» Она осеклась, явно не желая продолжать. «Ты все еще любишь его», — повторил он. Это не был вопрос. Это было утверждение. Она отвернулась, подошла к окну и обхватила себя руками. Я стоял в коридоре, едва дыша, слушая ее молчание. Макс подошел ближе, но не прикоснулся к ней. «Знаешь, что я тебе скажу?» Продолжил он, голос его стал мягче. «Я не собираюсь отступать. Ты можешь любить его сколько угодно, но я все равно буду рядом. Я буду бороться за тебя. Макс, пожалуйста!» Начала она, но он перебил ее. «Нет, Маша, я не могу просто стоять в стороне и ждать, пока ты сама решишь, что хочешь жить дальше. Я буду ухаживать за тобой. И пусть это будет трудно, пусть он здесь, пусть он думает, что у него есть шанс. Я все равно не отступлю». Она повернулась к нему, но я не стал ждать ее ответа. Все внутри меня кипело. Каждое его слово было как нож в спину. Он говорил так, будто я уже проиграл. Будто я никогда не смогу вернуть ее. Он хочет бороться за нее. А я что, сдаюсь? Я сжал кулаки, пытаясь не разнести стену в щепки прямо сейчас. Сделав пару шагов назад, я медленно развернулся и направился вниз. Мои мысли метались, как загнанный зверь. Я едва не сорвался на Кристину, которая снова пыталась что-то спросить. Вместо этого я прошел мимо нее в угол гостиной, где ударил кулаком в стену. Звук удара был глухим, но достаточно громким, чтобы привлечь ее внимание. Боль пронзила пальцы, но мне было плевать. Гораздо больше болело другое. Осознание того, что я упустил ее. Возможно, навсегда. Я оперся лбом о стену, тяжело дыша. Мое сердце колотилось так, будто пыталось вырваться наружу. Моя ревность пожирала меня изнутри. Но я знал одно. Я не отдам ее ему. Никогда.